Часть четвертая. Успение. «И жизни нет конца, и мукам краю». Петрарка. Подбирая изодранный белый подол, зима поспешно отступала с фронта в северные края. Обнажалась земля, избитая войною, лечила самое себя солнцем, талой водой, затягивала рубцы и пробоины ворсом зеленой травы. Распускались вербы, брызнули по косогорам фиалки, заискрилась мать и мачеха, подснежники острой пулей раздирали кожу земли. Потянули через окопы отряды птиц, замолкая над фронтом, сбивая строй. Скот выгнали на пастбище. Коровы, козы, овечки выстригали зубами еще мелкую низкую травку. И не было возле скотины пастухов. Все пастушки школьного и престарелого возраста. Дули ветра теплые и мокрые, тоска настигала солдат в окопах, катилась к ним в траншеи вместе с талой водой. В ту пору и отвели побитый в зимних боях стрелковый полк на формировку. И как только отвели и поставили его в резерв, к замполиту полка явился выветренный, точно вобла, лейтенантишка, проситься в отпуск. Замполит сначала подумал, лейтенант его разыгрывают. Шутку какую-то придумал, хотел прогнать взводного, однако бездонная горечь в облике парня удержала его. Стал разговаривать со взводным замполит, а поговоривши, и сам впал в печаль. «Так», — после долгого молчания протянул он дымя деревянной хохладской люлькой, еще протяжней повторил, хмурясь. «Так, взводный как взводный, и награды соответственные». Две красные звезды, одна уж с отбитой глазурью на луче, медаль за боевые заслуги. И все-таки было в этом лейтенантишке что-то такое. Мечтательность в нем угадывалась, романтичность. Такой народ, он порывистый. Этот вот юный рыцарь печального образа совершенно уверенный, что любит только раз в жизни, что лучше той женщины, с которой он был, нет на свете, возьмет да и задаст тягу из части без спросу, чтобы омыть слезами грудь своей единственной. «Да, умотает ведь нечистый дух», — горевал замполит, жалея лейтенанта, и радуясь, что не выбило из человека человеческое. Успел вот когда-то втюриться, мучается, тоскует, счастья своего хочет. А если потом штрафную? Смутно на душе замполита сделалось нехорошо. Он поерзал на скрипучей табуретке еще раз крепкой, листобухой набил люльку. Набил, прижег, раскочегарил трубку и совсем не командирски сказал. — Ты вот что, парень, не дури-ка. Тоска прожгла глаза лейтенанта. Никакие слова ничего не могли повернуть в нем. Он что-то уже твердо решил, а что он решил, замполит не знал и повел разговор дальше, про дом, про войну, про второй фронт, надеясь, что по ходу дела что-нибудь обмозгует. «Стоп!» — замполит даже подпрыгнул, по футбольному пнул табуретку. «Ты в рубашке родился, Костяев, и тебе везет. Значит, в карты не играй, раз в любви везет». Он вспомнил, что политуправление фронта собирает семинар молодых политруков. Поскольку многих политруков в полку выбило за время наступления, решил он своей властью отрядить в политуправление взводного Костяева и впоследствии назначить его политруком в батальоне. Парень молодой, начитанный, пороху нюхал. «Дашь крюк, но к началу занятий, чтоб как штык. Суток тебе там хватит?» «Мне часа хватит». Лейтенант как будто и не обрадовался. Терпел он долго, минуты своей ждал. И чего, сколько в нем за это время перегорело? «Давай адрес, надо же документы выписать». «А я не знаю адреса. Не знаешь?» «Фамилию тоже не знаю». Лейтенант опустил глаза, призадумался. «Мне иной раз, кажется, приснилось все. А иной раз нет». «Ну ты силен». С еще большим интересом смотрелся в лейтенанта замполит. «Как дальше жить будешь?» «Проживу как-нибудь». «Иди давай, Антропос», — безнадежно махнул рукой замполит. «Чтобы вечером за пайком явился, помрешь еще с голодухи». О чем он думал, на что надеялся? Какие мечты у него были? Встречу придумал, как все получится, какой она будет, эта встреча. Приедет он в местечко, сядет на скамейку, что неподалеку от ее дома стоит, меж двух тополей, похожих на веретежки. Скамейку и тополя он запомнил, потому что возле них видел Люсю в последний раз. Он будет сидеть на скамейке до тех пор, пока не выйдет она из хаты. И если пройдет мимо, он тут же встанет, отправится на станцию и уедет. Но он все-таки уверил себя. Она не пройдет, она остановится. Она спросит: «Борька, ты удрал с фронта?» И чтобы попугать ее, он скажет: «Да, удрал, ради тебя сдезертировал». И так вот сидел он на скамейке под тополями, выбросившими концы клейких беловатых листочков, запыленные от сапог до пилотки. Ждал. Люся вышла из дому с хозяйственной сумкой, надетой на руку, закрыла дверь. Он, не отрываясь, смотрел. Диво дивное. Она в том же платье, желтеньком, в тех же туфлях. Только стоптались каблуки, сбились на носках туфли. На платье уже нет черных лент, но рукавнички отлиняли, крылья их мертво обвисли. Люся похудела, тень легла на глаза ее, коса уложена кружком на затылке, строже сделалось лицо ее, старше она стала, совсем почти взрослая женщина. Она прошла мимо. Ничего уже не оставалось более, как подаваться на станцию, скорее вернуться в часть, тут же отправиться на передовую и погибнуть в бою. Но Люся замедлила шаги и осторожно, будто у нее болела шея, повернула голову. «Борька!» Она подошла к нему. Дотронулась, пощупала медаль, ордена, нашивку за ранение, провела ладонью по его щеке, услышала бедную, но все же колючую растительность. «В самом деле, Борька!» Так и не снявши сумку с локтя, она сползла к ногам лейтенанта и самым языческим манером припала к его обуви, исступленно целуя пыльные, разбитые в дороге сапоги. Ничего этого не было и быть не могло. Стрелковые не отводили на переформировку, его пополняли на ходу. Теряя людей, не успевая к иным солдатам даже привыкнуть, Борис топал и топал вперед со своим взводом все дальше и дальше от дома, все ближе и ближе к победе. По весне снова заболел куриной слепотой Шкалик. Отослан был на излечение и оставлен работать при госпитале, чему взводный радовался. Да вот днями прибыл на передовую Шкалик. Сияет, радуется. К своим, видите ли, попал. Неходко, мешковато топает пехота по земле, зато податливо. Привал. Залегли бойцы на обочине дороги. Дремлет воинство, слушает, устало смотрит на мир Божий. Старая дорога булыжником выстелена. По бокам ее трава прочикнулась. В поле аист ходит, трещит клювом, что пулемет над ставком, обросшим склоненными ивами, кулик кружит или другая какая длинноклювая птица. Свист, клёкот, чириканье, пение. Теплынь, красота. Весна идет, движется. Карышев сходил к ближней весенней луже. Котелком чиркнул по отражению облака, разбил его мягкую кучу, попил бодрой водички. Куму принес. Тот попил, крякнул, другим бойцам котелок передал. До лейтенанта Костяева дошел котелок. Он отвернулся, сидит, опустив руки меж колен, потерянный какой-то, далекий ото всех, уже с солнцем, осмоленный, исхудалый. Старшине Махнакову котелок с водой не дали. В отделении он лежал тоже, отрешенный ото всех, мрачный, не досталось ему воды. «Ох-охо!» — вздохнул Карышев, соскребая густо налившую черную землю с изношенных ботинок. Этой бы земле хлеб рожать. А ее сапогами, гусеницами, колесом подхватил кум его и друг Малышев. Да, ни одна война, ни одна беда этой прекрасной, но кем-то проклятой земли не миновала, не отрывая глаз, молвил Корней Аркадьевич Ланцов. — А правда, ребята, или нет, что утрись старую границу перешли? — вмешался в разговор Пафнутьев. — Правда. — Смотри-ка. — А я и не заметил. — Замечай. — мотнул головой Ланцов на танк, вросший в землю, пушечкой уткнувшийся в кювет. Машину оплело со всех сторон сухим бурьяном. Под гусеницами жили мыши, вырыл нору суслик. Ржавчина насыпалась холмиком вокруг танка, но и сквозь ржавчину просунулись острия травина, густо, хотя и угнетенно, светились цветы мать и мачехи. — Если завтра война, вот она, граница-то, непобедимыми гробами помечена. Старшина Махнаков молча подошел к Пафнутьеву, взял его карабин, передернул затвор, не целясь ударил в бок танка. На железе занялся дымок, и обнажилась черной звездочкой пробоина. Старшина постоял, послушал, как шуршит ржавчина, засочившаяся из всех щелей машины, и бросил карабин Пафнутьеву. «А мы и на таких гробах воевали!» «И довоевались до белокаменной», — ворчал Ланцов. «Было и это, все было. А все-таки вертаемся и бьем фрица там, где он бил нас. И как бил? Сырыми бил и не бил, прямо сказать, по земле размазывал. Но вот мы вчера, благословясь, шепетовку прошли, и оттуда вот отступать начал». Старшина недоуменно огляделся вокруг, что, мол, это меня понесло. Набычился, снова отошел в сторону, лег на спину и картуз старый офицерский на нос насунул. «Постой, постой!» — окликнул его Пафнутьев. «Это не там ли родился какой-то писатель, герой?» «Там!» — буркнул из-под картуза Махнаков. «А как же его фамиль? И что он сочинил?» «Горе без ума!» — усмехнулся Корней Аркадьевич. «Горе от ума» написал Грибоедов, не шевелясь и не глядя ни на кого, тусклым голосом произнес лейтенант Костяев. В шепетовке родился Николай Островский. Написал он замечательную книгу «Как закалялась сталь». «Благодарствую», — приложил руку к сердцу Ланцов. «Что за люди?» — с досадой хлопнул себя по коленям Пафнутьев. «Где шутят, где всерьез? Будто на иностранном языке говорят. А такие, как ты, чем меньше понимают, тем спокойнее людям», — лениво протянул Ланцов. «Зачем-то дыбают? Учение свет, не учение тьма». «Смотря кого и чему учат. Убивать, например», — снова едва слышно, — откликнулся Борис. «Самая древняя передовая наука, но я другое имел в виду». «Уж не марксистско-ленинскую ли науку?» — насторожился малограмотный, но крепко в колхозе политически подкованный Пафнутьев. «Я учение Христа имел в виду. Учение, по которому все люди — братья». «Христа-то хоть оставьте в покое, в суе, да и на войне», — поморщился Костеев. «И то верно», — решительно поднялся с земли старшина Махнаков. «Разобрать имущество! Шагом! Аж! Запыживай, славяне! Берлин недалеко!» Появился на передовой капитан из какого-то штабного отдела, молодой еще, но уже важный. Он принес ведомость на жалование. Солдаты шумно изумлялись. Им, оказывается, идет жалование. Расписались сразу за все прошедшие зимние месяцы, жертвуя деньги в фонд обороны. После этого капитан прочитал краткую лекцию о пользе щавеля, о содержании витаминов в клевере, в крапиве, так как в последнее время с кухни доставляли зеленую похлебку, поименованную бойцами «дрестухой». Солдаты грозились заложить гранату в топку кухни. Лекцию насчет пользы витаминов капитан провел как бы в шутку и как бы всерьез. На вопросы отвечал шуткою, но постражел, когда его спросили, не с клевера ли у него брюшко. «От больного сердца», — сообщил капитан. Бойцы это сообщение пошли шуткой, очень удачно и, главное, к месту. Разговор сам собой перешел на второй фронт. Крепкими словами были обложены союзники за нерасторопность и прижимистость. Все сошлись на том, что из-за них, подлых, приходится жрать зеленец и переносить все более затягивающиеся временные трудности. Капитан пострелял из снайперской винтовки по противнику, даже в легкую атаку на село сходил, занявши которое, солдаты подшибут гуся, якобы отбившегося от перелетной стаи. Важный капитан, понимающе посмеивался, глодая вместе с бойцами кости дикого гуся. Мясцом капитана попотчевал Пафнутьев. Он притирался к гостю, таскал его багажишко, выкопал ему щель, принес туда соломки, вовремя к месту интересовался. «Может, еще покушаете, товарищ капитан? Может, вам умыться наладить?» Увел Пафнутьева капитан с собой. Кум с возу, кобыле легче, решили во взводе. Во время затишья Пафнутьев навещал родную пехоту, всех без разбора угощал папиросами из военторга. Поболтав о том о сём, поотиравшись на переднем краю, он уволакивал узел трофейного барахла. Одеял немецких, плащ палаток, сапог. Барахлишко, догадывались солдаты, Пафнутьев менял на жратву и выпивку. Словом, ублажал начальство. И ублажил бы, да заелся. Махнаков мрачно бухнул Пафнутьева. «Ты вот что, куманёк, или выписывайся из взвода, или бери лопату и вкалывай до победного конца. Уж 20 лет, как у нас, Халуев нет». «Халуев, конечно, уж 20 лет, как нет. не вступая в пререкание со старшиной, поучительно ответил Пафнутьев. «Да командиры есть, и кто-то должен им приноравливать. Товарищ капитан не умеет ни стирать, ни варить. Антеллигент они!» Докурив папироску, Пафнутьев поглядел на нейтральную полосу, за которой темнели немецкие окопы. Туда ночью ходили в разведку боем штрафники. «Штрафников-то полегло, а сколько?» — заухал Пафнутьев. «Грех да беда, не по лесу ходят, все по народу. Хуже нет разведки боем. Все по тебе палят, как по зайцу». Махнаков взял Пафнутьева за ворот гимнастерки, придавил к стене траншеи, поднес ему гранату-лимонку под нос и держал гостя так до тех пор, пока тот не захрипел. «Понюхал!» — старшина подкинул вверх и поймал гранату. «Все понял?» «Как не понять? Ты так выразительно все объяснил!» «Тогда запыживай отсюда!» «Я-то запыжу!» — отдышавшись, начал мять папироску пляшущими пальцами Пафнутьев. Закурив, он уставился на трофейную зажигалку, излаженную в виде голой бабы со всеми ее предметами и подробностями. Огонь у нее высекался промеж ног. «Я-то запыжу!» — убирая зажигалку в нагрудный карман, нудил Пафнутьев. «Вот как бы ты вместе с Боречкой не запыжили туда!» — кивнул он головой на нейтралку, где с ночи лежали и мокли под дождем убитые штрафники. Старшина снова хотел дать ему гранату понюхать, но в это время его кликнули к командиру, и он, погрозив пальцем Пафнутьеву «смотри у меня», удалился. «Да, а если не потрафишь товарищу капитану? Да ежели он сюда меня вернет, да ежели бой ночью?» «Не стращай девку! Оно все видало!» — задергался, завизжал Пафнутьев. Однако Махнаков его уже не слышал. Между тем наступление продолжалось, хотя и шло уже на убыль. Части переднего края вели бои местного значения, улучшали позиции перед тем, как встать в долгую оборону. Из штаба полка было приказано взводу Костяева разведать хутор, если возможно захватить высотку справа от него и закрепиться. Махнаков день проторчал в ячейке боевого охранения с биноклем, высматривал, вынюхивал. Ночью, тихонько ликвидировав ракетчиков и боевое охранение немцев, пробрался с отделением автоматчиков в хутор, поднял невообразимой гаммы пальбу, такую, что хутор фашисты в панике оставили, и высотку тоже. Стрелки забрались в избы, от которых тянулись ходы сообщения на высотку, и блаженно радовались тому, что не надо копать. На высотке брошен был живехонький еще наблюдательный пункт, даже печка топилась в блиндаже, на ней жарились оладьи, телефон был подсоединенным. «Гитлер капут!» — орали в телефон бойцы, макая горячие оладьи в трофейное масло, вкус которого они начали забывать. С другой стороны им отвечали: «Руси швайне!» Вырывая друг у дружки трубку, удачливые автоматчики лаяли немцев, дразнили их, чавкая ртом, потом пели похабные песни с политическим уклоном. Поверженный противник не выдержал полемики и телефон свой отцепил, пообещав сделать русским Иваном гроз капут. Тут как тут явились на отвоеванной НП артиллеристы и выперли веселую пехоту из уютного блиндажа. Коря артиллеристов всегда, мол, мордатые заразы лезут на готовенькое, стрелки подались в хутор и начали варить картошку, возбужденно рассказывая друг другу о том, как остроумно беседовали с фрицем по телефону. Для взаимодействия и связи с артиллеристами на высотке остались Махнаков и Карышев. Утром установлено было, что весь скат высоты и низина за огородами хутора, да и сами огороды с зимы минированы. Еще один оборонительный вал сооружали немцы. Около полудня появился в поле боец и попер на прополую по низине. «Кого это черти волокут?» — Карышев приложил к колбу руку козырьком. Старшина повернул стереотрубу, припал к окулярам. «Сапер запыживает, почему-то недобро усмехнулся он, и еще что-то хотел добавить, но в низине хлопнуло, вроде бы как дверью в пустой избе. Подпрыгнула и рассыпалась травянистая кочка, выплеснулся желтый дымок. «Ай! Мамочка!» — донеслось до окопов. Карышев ту же слухом сполошенно хлопнул себя по бокам. «Это ведь Пафнутьев!» — и заругался. «Какие тебе лешаки сюда тащили, окаянного! Трофеи унюхал, трофеи! Ай! Ай! Помогите! Помогите!» Карышев перестал ругаться, засопел, мешковато полез из окопа. Старшина сдернул его за хлястик шинели обратно. «Куда прешь, дура? Жить надоело!» Старшина обшарил в артиллерийскую стереотрубу всю низинку. Была она в плесневелых листьях, на кочках сирели расчесы вейника, колоски и щучки, и белоуса, под кочками уже обозначились беловатые всходы калужника, прокололись иголки свежего резуна. В кочках бился Пафнутьев, разбрызгивая воду и грязь, и все кричал, кричал, а над ним заполошно крутился и свистел болотный кулик. «Будь здесь!» — наказал старшина Карышеву. Махнаков отполз за высотку, поднялся, расчетливо осматриваясь, выверяя каждый шаг, будто на глухарином таку, двинулся в заболоченную низину. Его атаковали чибисы, стонали, вихлялись возле лица. «Кшить, дураки! Кшить!» Старшина утирал рукавом пот со лба и носа. «Рванет, так узнаете!» Он добрался до Пафнутьева, вытянул его из грязи. Ноги Пафнутьева до пахов были изорваны противопехотной миной. Трава от взрыва побелела и пахла порченным чесноком. Махнаков неожиданно вспомнил, как дочка его, теперь уже невеста, отведавшая первый раз в жизни колбасы, всех потом уверяла, что чеснок пахнет колбасой. Дети, семья так редко и всегда почему-то внезапно вспоминались Махнакову, что он непроизвольно улыбнулся этому драгоценному озарению. Пафнутьев перестал кричать, испугавшись его улыбки. «Не бойся», — буркнул Махнаков. «На вот, кури». Засунув сигарету в рот солдата, старшина похлопал себя по карманам, спички где-то обронил. Пафнутьев суетливо полез в нагрудный карман, там у него хранилась знатная зажигалка. «Возьми зажигалку на память». «Упаси нас Бог от тебя и от твоей памяти». «Прощения прошу, Николай Васильевич», — запричитал Пафнутьев. «Наклепал я на товарища лейтенанта. На тебя наклепал. Мародерство, связь. Связь командира с подозрительной женщиной». «Его-то зачем? Ну, я, скажем, злодей, а его-то?» Перевязывать было много и неловко. Старшина вынул из кармана свой пакет и разорвал его зубами. Пафнутьев все причитал, каялся. «Гадина я, гадина! Сколько людей погубил! А вот погибель приспела, к людям адресуюся!» «Ладно, не ори, в ушах аж сверлит!» — прикрикнул старшина. «Люди на войне братством живы, так-то!» «Вытащи, Николай Васильевич! Ребятишки у меня, Зойка, сам семейный! Всю жизнь молить, всю жизнь!» «И эту, гадство это, спозаброшу, замолю, грех, молитвой жить!» Махнаков хотел сказать, хватился, когда молиться. Но Пафнутьев пискнул, захлебнулся и умолк. Старшина туго-натуго притянул бинтами к паху его мошонку. «Чтобы не укатилось, чего куда!» Мрачно пошутил он про себя, взваливая на загорбок податливую, будто разваренную тушу солдата. Траншеи наладили носилки из жердей и плащ-палатки. Перед тем, как унести Пафнутьева из окопа, влили ему в рот глоток водки. Он поперхнулся, открыл захлестнутые плывущим жаром глаза, узнал Бориса, Карышева и Малышева. «Простите, братцы!» Пафнутьев попробовал перекреститься, но его отвалило на носилке, и он заплакал, прикрыв лицо рукой. Кадык его, покрытый седой, реденькой щетиной ходил челноком. Карышев и Малышев подняли носилки. Борис проводил их взглядом до низинки. Старшина что-то недовольно бубнил, оттирал соломой гимнастерку и штаны. Досадный был кумпожарник Пафнутьев, предчеватый, как называли его алтайцы, и пострадали за него, предчеватого. Доставив Пафнутьева живым до Санбата, неутомленные ноши уже вечером, благостно теплым, неторопливо возвращались на передовую, подходили к хутору, утратив осторожность. Хлестко, но без эха ударил выстрел. Карышев сделал шаг, второй, все с тем же ощущением в душе благости деревенского вечера. «Не выстрел это, нет!» С оттяжкой щелкнул бичом деревенский пастух, гнавший из-за паскотины, с первой травки, залежавшихся в зимних парных стайках коров. Ноги солдата уже подламывались в коленях, но все еще видел он избы тополя, резко очерченные в предсумерье, жиденькую, еще не спелую вечерницу-зорьку, слышал запах преющей стерни на пашне и накатисто, волной плывущей из лога шорох молодой травы. Ремень траншеи стеганул его по глазам, в Все вокруг встало на ребро, опрокинулось на солдата, дома, деревья, пашня, небо. «Кум!» — дико же кричал Малышев, подхватывая рухнувшего земляка. «Западите! Западите!» — саженным голосом кричал, спеша по траншее Махнаков. Карышев и Малышев, опытные вояки, поняли его, запали в кочках, чтобы снайпер не добил их. Пуля угодила Карышеву под правый сосок, искорежив угол гвардейского значка. Он был еще жив, когда его доставили в хуторскую избу, но нести себя в санбат не разрешил. «Убитый я», — проговорил он, прерывисто схлебывая воздух. Малышев старался подложить под голову и спину Карышева что-нибудь помягче, чтобы тому легче дышать, вытирал ладони, вспыхивающие на губах друга, красную пену, и все, насылался. «Попьешь, может, кум? Может, чего надо? Ты не черни, ты спрашивай». Губы Малышева разводило, лицо его было серое, лысина почему-то грязная, и весь он сузился и схудал разом, сделалось особенно заметно, какой он пожилой человек. Борис махнул рукой, чтобы бойцы уходили из избы. Все понурясь ушли. Встав на колени перед Карышевым, взводный поправил солому под ним и затих, не зная, что сказать, что сделать. По хате поплыл тонкий протяжный звук, будто из телефонного зумера. Это Малышев зашелся в плач, из деликатности стараясь придавить его в себе. Карышев отходил. Он прижмурил глаза с уже округлившимися глазницами и открыл их, сказав этим лейтенанту «прощай». Перевел взгляд на кума. Борис понял, ему надо уходить. Взводный распрямился и не услышал под собой ног. «Моих-то!» — прошептал Карышев. — Да об чем ты, об чем? Не сомневайся ты в смертный час! — по-деревенски пронзительно запричитал Малышев. — Твоя семья, моя семья! Да как же мне жить-то тепереча? Зачем мне жить-то? Борис шагнул в темноту, нащупал перед собой стойку или столб, уперся лбом в его холодную твердь и, ровно бы грозя кому, повторял. — Так умеют умирать русские люди, вот так. В хуторе тихо. За хутором реденько меланхолично всплывали ракеты, выхватывая мертвым светом из темноты кипы садов, белые затаившиеся хатки, уткнувшиеся в небо утесами придорожной тополя. Приставился. Борис прижал Малышева к себе и почему-то начал гладить его по голой прохладной голове. Шумно работая носом, Малышев рассказывал, как жили они душа в душу, с кумом до фронта. Женились в один день, в колхоз записались разом. Бывало, гуляет, так кум домой, утайкой волокется, а он, Малышев, дурак, такой орет на всю улицу. «Отворяйте ворота, да поширше!» Ночью без шума, без лишней возни, под звездами, схоронили Карышева. Сделали крест из жердей, и последний приют алтайского крестьянина как-то очень впору пришелся на одичалом хуторском погосте, реденько заселенном разномастными крестами и каменями с непонятной вязью слов, придавившими чьи-то древние могилы. Кусты бузины клубились на закрайках погоста, низкий колючий терновник, уже набравший цвет, окаймлял его вместо ограды. С единственного старого дерева, стоявшего средь могил, шарахнулась в темноту зловещая птица. На этом же кладбище было три свежих креста с надетыми на них рогатыми касками. Малышев, возвращаясь в хутор, с глухим рычанием бросился на тополевые кресты, пустившие побеги, выворотил их, побросал за ограду, туда же пустил ржавые каски. Они громко звякнули в темноте. Замкнулся, умолк, совсем отделился от людей старшина. От висков из-за ушей прострелили его лицо пучки морщин. Рот стянуло, губы потрескались. Ходил он неловко, будто прихватывало морозом мокрые втоки. Спал мало, ел из своей посудины, чтобы не заразить солдат. Бросил пить совсем, в земляной работе сделался немощен, курил беспрестанно. Довоенное дело выполнял с лютостью, искал смерти. Но и смерть его сторонилась. Раздобыл старшина чистое белье, новый вещмешок. Белье надел, вещмешок упрятал в ячейке. В мешке было что-то круглое. Бойцы думали, домашний каравай хлеба, но разнюхали. Противотанковая там мина. Зачем она старшине, гадали? Не отбив сгоряча дуриком у них взятую высотку, немцы пытались малыми силами взять ее обратно и были отброшены. Тогда они подготовились к атаке тщательнее, заскребли все, что осталось под рукой, и даже 4 танка бросили в атаку. Артиллеристы ударили по танкам. Один повредили, остальные россыпью рванули к окопам, достигли высотки. ПТРщики, побухав из ружей по лобовой броне танков, пали на дно ячеек носом в грязную землю. Танки навалились, утюжат траншею, и никакой на них управы нету. Старшина Махнаков не отрывался от стереотрубы артиллеристов, хотя те и ругались, прогоняя его. Окутанный пылью, резво бренча левой ослабшей гусеницей, покачивая надульником пушки, лез к наблюдательному пункту бывалый танк. На лобовой броне его всплескивали цапины, пестрая краска отваливалась лоскучими, свежий сизый шов электросварки тянулся от переднего люка к поддону. Давно воюет этот танк, умелый в нем водитель, маневрирует смело, в пыль прячется, боков не подставляет. Такой танк за 10 машин наработает. Махнаков надел вещмешок за спину, затянулся в последний раз от толстой цигарки, притоптал окурок. «Запыживай, паря», — сказал себе и выпрыгнул из окопа. Он подпустил машину так близко, что водитель отшатнулся, увидев в открытый люк вынурнувшего из дыма и пыли человека. И старшина Махнаков увидел опаленное лицо водителя в детской розовой кожице. Бровей и ресниц у него не было. Горел водитель, и не раз горел. Они глядели друг на друга всего лишь мгновение. Но по предсмертному ужасу, мелькнувшему в водянистых глазах водителя, нетрудно догадаться было, немец все понял. Русский солдат с тяжелым, сохшимся лицом идет на смерть. Танк дернулся, затормозил. Но Махнаков уже нырнул под гусеницу. Она вмяла его в прошлогоднюю запыленную стерню. От взрыва противотанковой мины старая боевая машина треснула по недавно сделанному шву. Траки гусеницы забросил аж в траншею. А там, где ложился старшина Махнаков под танк, осталась воронка с испепеленной по краям землею и черными стерженьками стерни. Тело старшины, пораженной заразной, неизлечимой в окопах болезнью, вместе с выгоревшим на войне сердцем разнесло, разбросало по высотке туманящейся с солнечного бока зеленью. Полевые сумки Махнакова, оставленные на НП, обнаружились награды, приколотые к бязевой тряпочке, и записка командиру взвода. Просил его старшина позаботиться о жене и детях. Адрес — райцентр Мотыгина, Красноярского края, улица, номер дома. Но через несколько дней командира взвода и самого ранило в правое плечо осколком мины. Он почти сутки еще просидел в земляной норке на изопревшей соломе, баюкая прибинтованную к туловищу руку, налитую синенькой краской и клейковато заблестевшую. Замениться некем. Старшины не стало, младших командиров выбило за весеннее наступление. Ланцова, Корнея Аркадьевича, будто бы в армейскую газету забрали. Но солдаты поговаривали, что совсем его в другое место забрали за чернокнижье, за приверженность к Богу и вредным разговорам. Грешили на Пафнутьева. Он змеино заложил человека. Из старых солдат остались во взводе Малышев да Шкалик. Усталые, издерганные боями, вымазанные окопной глиной солдаты, большей частью вернувшиеся из госпиталей или собранные по украинским селам, из-за распутицы, питающиеся чем попало, привычно и безропотно вели свои будничные фронтовые дела, изредка заглядывая ко взводному в норку, не за распоряжениями, нет, а просто узнать, не надо ли чего ему. Вечером дежурный по взводу сунул в щель котелок, оставил на тряпочке ржаную лепешку собственной выпечки. Борис прилепился к теплому ободку и частыми глотками отхлебывал кипяток, заправленный лежалыми буряками. Лепешка хрустела на зубах. Солдаты толкли прикладами прошлогоднее зерно и пекли лепехи на саперных лопатках. Через силу доламывал Борис зубами захловатое, крупнодробленное, еле склеенное в лепешку зерно, заставляя себя изживать ее всю до крошечки. Солдаты оторвали от себя последнее. Уважать фронтовое братство он научился. Промочив спекшееся горло остатками свекольного чая, он свернулся в сырой щели. Трудился какой-то жук-землерой. обыгавший после холодов. Комочки сыпались Борису на лицо, закатывались в ухо. Наутро неистребимый, заросший малопородистой бородой, командир роты Филькин привел во взвод пополнение. Человек 15 солдатиков 25-го года рождения и с ними младшего лейтенанта, только что прибывшего из Уральского военного училища. Борис распрощался со взводом, пожелал новому командиру с комсомольским значком на гимнастерке долгой жизни и дружбы с солдатами. Филькин обнял взводного, бережно по спине похлопал. «Я буду ждать тебя, Боря». В дороге лейтенанта догнала повозка. На ней стоял Бойко, мотая вожжами шкалик, отъевшийся в госпитале, очень всем довольный, особенно тем, что сумели солдаты раздобыть повозку. Выбросили пустые ящики, столкнули на землю ездового и велели догонять раненого товарища командира. С радостью забрался лейтенант в повозку, ткнулся лицом в мышами пахнущую солому. Его подбрасывало на выбоинах, катало по повозке, когда она заваливалась в глубокие танками прорытые колдобины, но Борис все равно дремал, отупев от боли и усталости. Шкалик, чмокая губами, шлепал кривоногую лошадь вожжами по бокам и все рассказывал, как они ловко заполучили повозку, как повозочный хватался за оружие, но потом, когда ему дали лепешек и чаю из буряков, а товарищ командир роты угостил легким табаком, повозочный утешился. В грязном, размешанном лагу повозка застряла. Борис попробовал помочь шкалику, да селенок и того, и другого оказалось маловато. Шкалик крикнул: «Я сейчас, товарищ лейтенант!» И прытко побежал вперед лошади, дергая ее за узду. Лошадь, скрипя колесами, пошла в объезд, миновала бочажину, затрещала кустами. Борис, уронив голову, сидел по другую сторону лога, навалившись на ствол ветлы, изорванной колесами. Внезапно ударило пламя, развалило все вокруг грохотом, заклубился кислый дым. Кашляя, давясь удушьем, взводный слепо ринулся в лог. Перед ним, ломая чащу, упало и покатилось колесо от телеги. Из редеющего дыма выпадывало и шлепалось в грязь что-то мягкое, ударяя в голову запахом парной крови и взрывчатки. Шкалик был всегда беспечен. Но он-то, он, окопный командир, Ванька взводный, с собачьим уже чутьем, почему позволил себе расслабиться и не почувствовал опасности? Вон же они рядом стоят, дощечки с намалеванным черепом, ограждение минеров. Что это с ним? Почему отерпло и притупилось в нем все, чем держится человек в этой жизни? «Бедный, бедный мальчик», — сказал, а может, подумал Борис, и потер распухшие зудящие веки. Не зная, что делать, постоял еще, оглядываясь по сторонам, словно бы запоминая это безлюдное, неприметное место, истерзанное колесами, воронками, и побрел лесом в санбат, надсаженный, полуглухой. Больно ему было от раны, ело глаза окичью взрывчатки, но страдания в сердце не было. Привык, ко всему привык, претерпелся. Только там, в выветренном, почти уже пустом нутре, поднялось что-то, толкнулось в грудь и оборвалось в устоявшуюся боль, дополнило ее свинцовой каплей. Нести свою душу Борису сделалось еще тяжелее. В санбате оказалось народу густо. Офицеров на перевязку вызывали вперед, но Борис, по окопной привычке везде быть солдатами, забрался в очередь и все пропускал солдат, тех, которые казались ему тяжелее его ранеными. На стол он попал спустя сутки. Неповоротливая и молчаливая медсестра не стала отмачивать сохшиеся рыжие бинты, отодрала их, будто фанеру, с плеча Бориса, промокнула тампоном ударившую кровь из раны, дала ему таблетку, оглянулась воровато и сама съела такую же. Бориса начала укутывать кудельно-волокнистым сном, у сестры тоже затуманились глаза. Губы ее сделались мокрые, сонно распяленные. Врач в старомодных очках с позолоченной оправой, за которой остро и сердито мерцали влажные глаза, расшевелил Бориса, постукав его по плечу кулаком, спросил, где отдается боль. Борис вяло сказал: «Не знаю», потому что боль отозвалась везде. Врач озадаченно глянул на больного. Наклюкаться где-то успел сердечный и потыкал в рану зондом. Кровь потекла бойчей, защекотала струйкой в спину, живот. Бориса понесло со стола. Ему сделали укол, потерли виски нашатырным спиртом и разрезали плечо крест-накрест. Через неделю, от силы через две, заверила лейтенанта старшая сестра медсанбата, он снова будет в строю. Что-то тут не так. Ранение в плечо простым не бывает. При нем ни тряхнуться, ни ворохнуться, болит все. Да пусть. Не все ли равно, где валяться, лишь бы покойно было. Борис не горлопанил, не ругался, эвакуации не требовал, привыкнув к боли, лежал в палатке или ехал в санбатовской машине, смотрел в небо. И жалостный, устойчивый покой пеленал его младенческой полудремой. В солнечный и незнойный день, когда из лесу тянуло снегом, из логов, где еще осерели обмылки сугробов талой водой и горьковато-медовым запахом цветущей ивы, Борис выполз из палатки в бельишке, зашитом на животе, бросил чиненное одеяло на землю, опустился на него. Он сидел, прислонившись к чешуйчатому стволу дерева, название которого не знал. Мирно ему было. Деловито жужжа, вспыхивая крыльями на солнце, полосами тянулись пчелы, оседали на распустившийся ивняк. Ивы гудели, шевелились от пчел. Казалось, курились они, разбрасывая искры по сторонам. Под хмельное гудение пчел, переклик печужек, возившихся над головой, под трещание аиста, который ходил по полю, пьяно качаясь, замирая на одной ноге, пуская клювом очереди в небо, под умиротворенный весенний шум, совсем не похожий на буйство в Вешней Сибири, Борис задремал. Он слышал все звуки, чувствовал, как холодит сквозь одеяло только еще сверху отмякшая земля, токи ее слышал, рост нарождающейся травы, и в то же время ровно бы ничего не слышал. Ровно бы все, что происходило вокруг, откликалось не в нем, а в другом каком-то человеке. Что-то легко коснулось руки, защекотало его. Борис разлепил глаза. По запястью ползла узорчатая бабочка и с серьезностью молодого фельдшера ощупывала усиками зашелушившуюся от мыла кожу. Борис глядел, глядел на старушку бабочку и увидел черные крылышки на рукавах желтого платья, окно в морозных узорах. «Люся!» Бабочка сорвалась с руки и села на синеватую былку не распустившегося цветка. «Люся!» Бабочка прилипла к голотелому стеблю, похожему на бескровную человеческую жилку, дышала крыльями, готовая вот-вот взлететь. «Больной, ты не видел Люсю?» Борис, глупенько улыбаясь, уставился на коротконогую женщину с новым цинковым ведром на сгибе руки. «Повариху не видел?» — спрашиваю. Он силился что-то понять. «Ты что, совсем уже ослабоумел? Повариху не помнишь, которая тебя каждый день по три раза столует?» Бабочка успела улететь. «Ничего я не помню», — с досадой сказал лейтенант. «Оно и видно». Женщина покатилась на коротких ногах к ручью, заорала еще громче. «Люся! Куда тебя черти унесли?» «Люся, куда тебя черти унесли?» Борис ткнулся лицом в пахнущее больницей одеяло. «Люся! Да была ли ты, Люся, была ли?» Он грудью ощущал, как из земли равнодушно текло в него, едва ощутимое ее дыхание, и тоска его, и слабый бунт, ни помеха, ни помога земле. Она занята своим вековечным делом. Она не на сносях, готовится рожать, и, как всякая роженица, вслушивается только в себя, в жизнь, шевелящуюся в недре. До него, выдохшегося человечишка, нет ей никакого дела. Земля вечна. Он мимолетный гость на ней. На очередном обходе главный врач санбата осмотрел Бориса, поворачивая его то передом, то задом, постучал кулаком под правой лопаткой и, заметив, что лейтенант сморщился, сурово спросил: «Болит?» Борис опустил голову. «Болит». Врач через очки бодуче смотрел на него, неторопливо свертывая кровянисто-багровые жилы фонендоскопа на руку. «Подзадержались вы у нас, подзадержались!» Борис уловил в голосе врача неприязнь, плохо спрятанное подозрение. Послышалось угодливое хихиканье той самой санитарки кратконогой, что искала повариху Люсю. «У нас тут не курорт, у нас санбат. «У нас каждое место на счету», — напористо заговорила старшая сестра, светоликая женщина с милосердными глазами, так опрометчиво определившая лейтенанту 2 недели на излечение. «А он вот не оправдал ее надежд. Лежит и лежит себе». Распятый на казенной койке, ранбольной Костяев Борис беспомощно и жалко улыбался. На его глазах однажды сибирский веселый Париван добивал гаечным ключом подраненную утку. Борису даже почудилось, что он слышит тупой, смягченный пером удар железа по хрусткому птичьему черепу. Вот ведь беда. Утка еще эта несчастная в памяти воскресла. Да, выходит, он занимает чье-то место. Понапрасну жрет чей-то хлеб, дышит чьим-то воздухом. Запросто живет и живет, тогда как настоящие нужные люди сражаются, умирают за него и за родину. Сдерживая занявшуюся ярость, Борис негромко сказал: «Так выбросьте меня на помойку!» Сестру, избалованную лестью, властью и мужицким вниманием, передернуло. У врача сметенно забегали глаза. Немолодой, заезженный войной врач этот побаивался старшей сестры по известным всему санбатам причинам. Ни одного еще такого мямлю мужика обратает такая вот светоликая боевая подруга. Удобно устраиваясь на жительство, разведет его с семьей и увезет с собой в южный городок, где сытно и тепло будет жить, сладостно, замирая сердцем, вспоминать будет войну, нацепив медали на вольно болтающуюся грудь, плясать и плакать на праздничных площадях станет, да помыкать простофилий мужем будет еще 10-20, пока тот не помрет от надсады и домашнего угнетения. «Я не хочу вашего двоедушного милосердия!» Глядя прямо в надменный лик сестры, отчетливо произнес Борис и вовсе уж задушенный яростью добавил: «Уходите, иначе я сорву себя ваши бинты!» «Попробуй!» — начала старшая сестра. «Уходите!» Врач, умоляюще глядя на старшую сестру, теснил следовавшую за ним челядь к дверям. «Успокойтесь, успокойтесь!» «Привязать этого героя к койке! Сделать укол!» Громко, чтобы слышно было раненым в других палатках, объявила старшая сестра. «Господи! Эта женщина!» — чувствуя, как опадает гнев, опустошенно спрашивал себя Борис. «О, достукался!» — проворчал кто-то из раненых. «Через тебя и нам жизни не даст. Это ППЖ в белом халате». С Бориса сдернули одеяло. Дежурная сестра, наполненным шприцем, целилась в него, сжимая в пальцах левой руки смоченную ватку. Лейтенант покорно подставил себя под укол. «Не надо привязывать, пожалуйста». Украдкой, прикрыв его одеялом, дежурная сестра громко сказала в приемной палатке, что все она исполнила, как велено было. Так-то, мол, оно надежней. «Распустились, понимаешь, эти раненые, спасу нет». Уже отмякший от укола, слипающимся сознанием, Борис отметил: «Да, это тоже женщина».